Вернувшись в свою комнату, Бер замер на пороге, так как обстановка в ней немного изменилась. Вместо подстилки из травы, прикрытой простыней на каменном возвышении, его глазам предстало установленное на этом самом возвышении деревянное ложе, с даже на взгляд мягким матрацем на нем застеленным простынью. Внешний вид подушки также изменился, и теперь она была набита явно не травой, а тем же материалом, что и матрац. Зайдя внутрь, он увидел, что на каменном столике теперь появилась великолепно отполированная деревянная столешница. Древесина имела приятную взгляду текстуру и была очень прочной. Также потолочный светильник был прикрыт тонким бумажным экраном, который рассеивал свет и тот больше не слепил глаза при взгляде на световой камень. Подобными экранами были прикрыты и светильник над столом, и ночное освещение. Благодаря этим изменениям обстановка в комнате стала еще комфортней. К счастью, Бер уже привык к регулярным изменениям, происходившим в волшебной пещере, и новые не вызвали у него страха, а только временную настороженность, пока он не проверил комнату, переходящую в благодарность. Он не знал, кто создал эту пещеру и кто был ее хозяином, но он был однозначно благодарен ему. Доработки и исправления. А ведь как он раньше на все реагировал, а теперь даже на такое смотрит, как на нечто обычное, в порядке вещей, посетовало подземелье, мысленно вздохнув. Не то чтобы оно действительно так уж хотело заставить парня удивляться, было понятно, что он уже немного приелся чудесами, но оно как-то вдруг обнаружило, что ему нравится демонстрировать себя и смотреть на реакцию посетителей. Раньше оно этого не замечало, но сейчас, когда его единственный постоялец начал воспринимать все изменения как нечто в порядке вещей, ему захотелось, чтобы эти долбанные эльфы уже прибыли. В конце концов, для кого оно это все создает? Ну не для себя же. Нет, понятно, что и для себя, больше ведь заняться реально нечем, но какой создатель не желает, чтобы его творениями любовались другие? Даже в христианском писании Бог создал человека только для того, чтобы тот восхищался созданным Богом миром. Это уже потом все по одному месту пошло из-за непомерной гордыни того Бога, а поначалу он просто хотел показать созданное хоть кому-нибудь. Ну не ангелам же показывать, в конце-то концов, те из-за своей природы даже кучей гуана, наваленной их творцом, будут восхищаться. Вот и подземелье, прекрасно понимая, что для его монстров без разницы, что оно создаст, они всему будут рады, хотела, чтобы его усилия оценили посторонние. Впрочем, чем больше проходит времени, тем больше вероятность, что эльфы появятся снова. Так что нужно просто немного подождать, что оно умеет делать очень хорошо. А чтобы было не так скучно, пока оно ждет, можно продолжить заниматься улучшением его комплекса и продолжать строительство. Благо лестницу на 10 этаж и первую комнату оно уже заложило, дожидаясь только пока на новом этаже накопится запас МП для дальнейшего строительства. За прошедшие после завершения строительства 9 этажа и закладки перехода на 10, подземелье успело много чего сделать, но в основном это касалось исправления допущенных при первичном строительстве косяков и облагораживания обстановки. Теперь созданный им комплекс уже не выглядел таким пустым. Даже несмотря на бросающуюся в глаза заброшенность многих помещений, было видно, что кто-то в нем все-таки обитает. Многие функции, которые оно изначально задумывало как декорации, теперь были воплощены в реальности и работали. Например, оно запустило одну из общественных прачек. Теперь его постояльцам не нужно было ходить в грязном или пытаться самостоятельно стирать свои вещи в одном из прудов или под краном умывальника. Достаточно было положить одежду в один из специальных шкафов, и через время можно было забирать уже чистую и даже выглаженную. Самое смешное, что оно пришло к этому, можно сказать, случайно, пытаясь настроить функцию выборочного поглощения в помещениях. Например, поглощать только мусор, оставляя целые вещи, или удалять только грязь или воду, оставляя любые предметы нетронутыми. И в какой-то момент ему пришла в голову мысль, что можно ведь таким образом очищать вещи от загрязнений, а при правильной настройке даже проводить очистку любого вещества до абсолютной химической чистоты, оставляя из смеси, сплава или соединения только то, что нужно. С очисткой предметов оно справилось быстро, с тканями пришлось немного повозиться, так как те зачастую впитывали загрязнения, но оно тоже разобралось относительно быстро, как и со смесями. Теперь оно могло очистить одежду от любого загрязнения и разделить руду на фракции, удалив загрязнения и оставив только нужное. А вот со сплавами и соединениями оно возилось до сих пор, но спешить ему было некуда, а значит, придет время, и оно разберется и добьется своего. Тем более этот метод имел больше применений, чем банальное выделение нужного вещества из сплава. Этим способом можно было устраивать знатные подставы, убирая из материала отдельные элементы. Например, можно было удалить из бронзы олово и превратить твердый меч в мягкий, или наоборот ослабить броню. И главное, что никто даже не догадается, так как внешний тонкий слой можно не трогать и визуально предмет не изменится. Но как бывший житель современного мира, ему мало было, чтобы одежда была постирана. Ему хотелось, чтобы она была еще и выглажена как следует. Тем более это отвечало общей концепции возводимого им комплекса. Заодно можно было проводить дезинсекцию, а то мало ли, окажутся у кого-то вши или другая какая живность. Живых то многоклеточных существ оно не могло поглощать, так что пришлось придумывать способ борьбы с вредителями на одежде. Но благо оно знало про кипячение, про поривание и прожарку, а у него было все необходимое для этого. Единственное, что эту функцию пришлось делать опциональной, так как обработка занимала много времени, в зависимости от сложности до 2 часов. С глажкой тоже пришлось повозиться, но тут оно уже пошло на уступки само с собой, сделало ее только для геометрически простых вещей. Так что если положить в шкаф плащ, рубаху или штаны и юбку, то получишь на руки постиранное и выглаженное белье. А вот если у тебя на одежде всякие кружева да оборки, то извиняй, произойдет только очистка, а вещь как была мятой, так и останется. Ну реально, какой идиот попрется в подземелье в кружевах. Так что лесом это все, будем поощрять воздержанность и скромность в одежде. Также подземелье не забыло и про бедного гоблина, которому ни на чем и нечем было писать. И если создать бумагу удалось достаточно быстро, хоть и пришлось для начала изрядно поизвращаться, то вот с пищими принадлежностями на первых порах возник затык. Но потом оно покопалось у себя в памяти и нашло знания по карандашам и получению графита. Понятное дело, что эта информация была общего характера и больше акцентирована на истории создания карандашей, так что в ней не было техпроцесса получения графита и создания карандаша. Но соединив это со школьными курсами химии и физики, а также его возможностями как подземелья, оно построило себе 2 дополнительные лаборатории для работы в вакууме и под большим давлением. На этот раз оно не пыталось впихнуть помещения для экспериментов между уже построенными, а разместило их под канализацией 9-го этажа, заодно это позволило создать там максимальное давление МП. После этого дело было только за экспериментами и собственным воображением. И вот, после нескольких десятков попыток оно вначале произвело пироль из древесины, получив древесный уголь, потом очистило его от примесей и в конце, путем нагревания чистого углерода под большим давлением, получило графит. Такое большое количество попыток было связано с подбором нужной температуры и давления, но параллельные операции позволили произвести 100 попыток одновременно, что значительно сэкономило время и ускорило процесс. Конечно, писать можно было и грифелем из чистого графита, но тот был слишком ломким и имел тенденцию крошиться. Поэтому подземелье на этом не остановилось и продолжило эксперименты. Благо общее представление о создании разных типов грифеля из графита оно имело. К сожалению, ничего даже отдаленно напоминающего глину у него под рукой не было, так что пришлось изгаляться сжженными костями, растительными клеющими составами, целлюлозой и полученными путем пиролиза из древесины веществами. В результате после множества неудач оно получило материал для грифеля приемлемого качества и свойств. Пропитать же его рыбьим жиром, придать форму стержня и поместить в деревянную оплетку для подземелья было вообще не проблема. Карандаш, конечно, получился толстоватый, но получивший набор из нескольких карандашей и альбомов для книг учета гоблин, когда попробовал и приловчился ими писать, был неимоверно счастлив. А когда подземелье дало ему еще и линейку, разъяснив, как ей пользоваться, то он вообще был на 7-м небе от радости. Правда, размеры для разметки были заданы произвольно, но кто об этом знает, главное, что пропорции все были выдержаны и расстояние между отметками было одинаковым. Для разлиневания же альбомного листа такая линейка подходила ничуть не хуже, чем лицензированная. Часть 28, 10-й этаж, грот. Так как все срочные работы в комплексе были завершены, то подземелье решило заняться 10-м этажом. Лестницу и первую комнату оно создало сразу после окончания строительства 9-го, не став повторять собственную ошибку, так что все то время, пока оно возилось с экспериментами, доработками и исправлениями, на новом этаже накапливалась мана подземелья. Также оно не забыло запустить туда пару слизей, чтобы те успели сделать запас чистой маны и ему не пришлось забирать ее с других этажей. Правда, теперь, когда у девятого этажа появился еще один уровень из лабораторий, лежащих ниже уровня канализации, придется удлинить лестницу, продлив ее еще на несколько метров вниз. Изначально лестница на десятый этаж состояла из двух пролетов по 3 метра каждый с небольшой площадкой между ними. Причем 3 метра это была не длина лестницы, а ее высота, потому площадкой понадобилась. Сама лестница располагалась поперек внешней части острова, так что вход на нее и выход располагались сбоку. Поэтому подземелье могло просто продолжить лестницу на нужную ему глубину, просто добавив новые пролеты. Первую же комнату этажа оно потом придумает, для чего приспособить. Но прежде чем продолжать строительство, подземелье задумалось, что же именно оно хочет увидеть тут. Причем не только на этом уровне, а во всем блоке из 3 этажей. Что же, если рассматривать уже им построенное, то первые 3 этажа были своего рода прихожей, отделявшей настоящее подземелье от внешнего мира, эдакой обманкой, призванной замаскировать истинное предназначение этих пещер. Или нет, комплекс существовал давно, а первый блок из 3 этажей – это молодое подземелье, которое уперлось в один из туннелей законсервированного орденского комплекса и впоследствии был использован кем-то для его разграбления. Вторые 3 этажа были тренировочной базой ордена, на которой обучали новичков, тех, кто только решил присоединиться. Таким образом становилось понятно, почему там такие примитивные тренировочные комнаты. Понятное дело, что на его родине такой зал считался бы верхом совершенства, но учитывая наличие в этом мире магии и его новые возможности, это действительно был примитив. Ведь кроме самовосстановления, сенсоров, механизмов движения и логических модулей в марионетках и комнатах контроля уровня испытаний, ничего другого там не было. Конечно, в бытовых вопросах оно продвинулось немного дальше и сумело создать приемлемый уровень комфорта даже для его современников, но это именно что в быту. А вот в боевых вопросах оно пока хромало. А раз так, то создание новых тренировочных и испытательных полигонов пока стоит отложить, до тех пор, пока у него не появятся новые идеи. Но пока этого не случилось, нужно было придумать, чем занять его посетителей после того, как они преодолеют полосу испытаний. Кстати, нужно же еще какой-то приз за это дать. Причем сделать этот процесс с автоматическим и не требующим его внимания. Точно, я же могу как раз приспособить для выдачи награды оставшуюся без дела комнату. Обрадовалось подземелье, разом решив две проблемы. А еще можно спрятать в макете города и канализации под ним несколько сундуков с сокровищами. Только нужно сделать места их появления случайными для каждой группы, а то начнут торговать картами с отметками, где ништяки лежат, а нам такое не нужно. Приняв такое решение, подземелье вернулось к придумыванию концепции для 3-го блока этажей. И тут оставалось не слишком много вариантов. Раз без особого читерства нельзя создать новый тренировочный блок, то остается только разместить тут охотничьи угодья. Нет, лучше сделать тут бывший сельскохозяйственный уровень. Ведь должны же были местные обитатели откуда-то получать провиант. Причем, учитывая единственную ведущую внутрь комплекса дверь, база должна была находиться на полном самообеспечении, а это значит наличие собственного сельскохозяйского или гидропонного уровня. Тем более на 4-м этаже подземелье уже сделало гидропонную лабораторию по выращиванию травы. Единственная проблема – это отсутствие у него подходящих сельскохозяйственных культур, да и животных у него также наблюдался недостаток. Так что сам сектор оно могло построить, но он будет пустым. Кстати, а ведь вокруг меня крупный водоем, и как бы не море, вспомнило подземелье. А вода это что? Правильно, вода это водная живность и в первую очередь рыба. Вспомнив о таком важном моменте, оно задумалось. Его ворота фальшивого входа располагались ниже уровня воды, а значит вход через них невозможен. Но если туда нельзя войти, то это не значит, что вход нельзя красиво оформить и сделать фальшивый вход снаружи. Оно ведь сделало нулевой уровень, который напрямую соединяется с миром снаружи, и завеса начинается только с 1-го этажа. Ну так нужно сделать такой же нулевой этаж напротив фальшивых ворот, оформить его под внешний причал и нарисовать на противоположной от входа стороне фальшивую дверь. Таким образом, если кто-то задастся целью найти ведущий к фальшворотам путь снаружи, то он найдет, уверившись, что это как раз и есть настоящий вход на базу. Ну а оно получит в свое распоряжение подводный грот, в котором обязательно заведется какая-нибудь водная живность. Приняв решение, подземелье в очередной раз отложило работы на 10-м этаже и взялось за воплощение только что придуманной идеи. Но тут же возникли проблемы. Сколько оно ни пыталось, но у него никак не получалось вытянуть свою волю за стену 4-го этажа. Судя по всему, вход, даже такой фальшивый, может вести только на 1-й этаж. Но раз не получается в лоб, то что мешает сделать более длинным путем? 1-й этаж – не проблема. Вытягиваем с 1-го этажа вниз новый ход, только очень узкий, и формируем новый 0-й этаж. Хорошо, хоть оно имеет великолепное пространственное представление о том, что и где у него находится. Так что пространственно-визуально совместить заднюю стенку 0-го этажа и фальшивые ворота на 4-м оказалось проще простого. Затем оно заполнило камнем соединяющую новый вход с 1-м этажом кишку тоннеля и готово. Так как это был фальшивый вход, то не требовалось делать полноценный проход на этаж, достаточно было и вот такого заполненного камнем. Хотя после небольшого размышления подземелье все же сделало в камне небольшую щель, чтобы защитник в случае надобности мог туда проскользнуть. Ведь кто-то же должен был потом ловить и убивать живность, чтобы оно могло поглотить трупы и изучить их. Но проложить коридор и создать грот было только половиной дела. Теперь нужно было все оформить как причал для кораблей. Ну ведь мог же уровень воды в древности быть ниже. Ну или остров поднимался выше и вход приходился как раз над водой. Кстати, можно даже сделать больше. Если расширить грот в глубину, то ничего не мешает сделать и секретный вход для подводных лодок. Будет забавно, если это кто-то обнаружит. Мысленно посмеиваясь, подземелье приступило к воплощению этой идеи. Расширить зев входа в глубину и сделать прикрытое пирсом для кораблей от взгляда сверху отверстие входа для подводных лодок. Протянуть сверху еще один коридор, только на этот раз не формируя сразу нужную комнату, а разместив промежуточную, на тот случай, если ему понадобится строить что-то еще. Ну а затем уже от промежуточной комнаты проложить коридор на нужную глубину, где сформировать расположенную поперек очень широкую комнату, а уже ее соединить тоннелем с заложенным отверстием входа. Но так как подводные лодки должны все же всплывать, то нужна была еще одна комната. Именно поэтому предыдущее помещение было таким широким и размещалось поперек, один конец комнаты значительно выходил в сторону от 1-й комнаты 4-го этажа. Вот с этого конца и был сделан широкий туннель, ведущий вверх и заканчивавшийся еще одной комнатой с пирсами. Эта комната была на одном уровне с фальшивым входом и корабельными пирсами, и понятное дело, что она также была затоплена. Ну а с лодочного дока шел проход на корабельную пристань. Ну а чтобы замаскировать этот проход, то в гроте 0-го этажа подземелье возвело несколько строений, в одном из которых и заканчивался ведущий из лодочного причала ход. Заодно эти постройки станут отличным жильем для водной живности. Закончив строительство и оценив результат, подземелье могло только мысленно покачать головой. Опять оно начало как с небольшой шутки, а закончило крупным строительством. Но с другой стороны, ему все равно нечем пока заняться, если не учитывать необходимость начать таки строить 10-й этаж. А раз так, то почему бы и не сделать что-нибудь интересное? Тем более все, что оно создает, придает его концепции базы ордена достоверности, а значит, это нужная работа, а не потраченное впустую время. Придя к такому выводу, оно посмотрело, как там поживает его постоялец, проверило, чем занят гоблин, и перенесло свое внимание на 10-й этаж. В первую очередь оно продлило лестницу, опустив ее на десяток метров сразу. Пока оно возилось с причалом, то к нему вдруг постучалась мысль, что если уж оно решило сделать следующий блок этажей сельскохозяйственным, то не мешало бы поднять там потолки. Тем более, что оно высотой помещений вроде как не ограничено, а значит, может хоть на сотню метров вверх вытягивать. Правда, вначале нужно проверить, способны ли его стены выдержать подобные нагрузки, а то неприятно может получиться. Оно, конечно, как бы есть суть пространства, а значит, его настоящие стены должны быть нерушимы для обычного физического воздействия, но мало ли что. Тем более тут есть магия, и вроде как даже везде, в том числе и в том же камне. Да и вообще, если его суть пустота, то стоит попробовать упаковывать большее пространство в меньший физический объем. Но это потом, когда у него появится хотя бы понимание, как к этому можно подступиться. Закончив с лестницей, подземелье прокопало короткий туннель и принялось формировать комнату. Новая комната должна была занять почти все оставшееся свободным пространство, кроме уже занятого лестницы и пары десятков метров от края скалы. Ну, вдруг ему понадобится что-то добавить на этом уровне. В результате у него получился почти правильный цилиндр 15 метров высотой. Правда, добрых 5 метров занимало пространство ниже уровня предполагаемого пола. Ведь, как и в рекреационной зоне, тут требовалось заложить слой почвы. Большую же глубину оно заложило с прицелом на будущее, когда оно высадит сюда деревья. Запустив процесс поглощения камня, подземелье вернулось к первой комнате, которую оно решило приспособить для выдачи награды за прохождение испытания. Так как испытание, по его задумке, было групповым, то и за награды испытуемые будут заходить все вместе. Ведь кто же позволит своему напарнику заходить в неизвестную комнату в подземелье одному? А раз так, то в комнате нужно установить несколько шкафов вдоль одной из стен и генерировать награды в них, сделав доступ к шкафу по индивидуальной карте. Таким образом, открыть можно будет только один шкаф на человека, что исключит жульничество. Правда, нужно предусмотреть, чтобы выбор предметов был разнообразным, для чего и нужно много шкафов. Ах да, еще не забыть сделать на каждом шкафу пиктограмму, обозначающую тип предмета, который там можно найти. То есть в одном шкафу будут только мечи, в другом сабли, в третьем копья, в каком-то элементы доспеха, а где-то шлемы. Только нужно спроектировать всего побольше и самого разного типа и дизайна, чтобы всегда был элемент случайности. Например, выбрав шпагу, ты можешь получить как оружие 16 века, так и 18-го, а это совершенно разные мечи. Ну или выбрав ячейку с мечом, тебе может достаться как китайский цзянь, любого временного промежутка, а значит и длины, так и европейский меч, от короткого пехотного, до длинного кавалерийского. То же самое с копьями, топорами и доспехами. Благо, в бытность человеком оно интересовалось различным вооружением разных эпох и тактиками его применения, а интернет давал простой доступ почти к любой информации. Понятное дело, что специалистом в этом вопросе оно не было, но общую информацию и некоторые нюансы узнало. Так что образцов различного вооружения оно могло наделать много, главное было только следить за качеством созданного образа. Еще раз осмотрев комнату, подземелье пришло к выводу, что даже если ее еще немного расширить, то места для ячеек под все предметы вдоль одной стены все равно не хватит. Так что придется ставить шкафы в два ряда, но тогда будет маловато места для отдыха. Покрутив план помещения так и эдак, оно таки расширило комнату, но не только в ширину, но и в длину, благо запас расстояния до стены основного помещения этажа допускал это. Получилась вытянутая в ширину комната, в которой уже можно было что-то делать. Вдоль дальней от входа стены оно установило череду шкафов, пока просто в виде ячеек в сплошном массиве камня, без дверей. Затем отмерило, опираясь на размеры посетивших его разумных, достаточно места для хождения в доспехах и с оружием, и установила второй ряд шкафов. Таким образом, задняя их стенка стала стеной для переднего помещения. Понятное дело, в зону получения наград нужно было как-то попадать, так что в центре между шкафов имелся проход. Левую часть переднего помещения подземелье выделило под туалет и умывальник, а правую для отдыха, для чего установила там два двухъярусных лежака вдоль одной из стен, и наметила место для стола и нескольких табуретов напротив. Потратив большую часть запасенной на этаже МП, подземелье вернулось к предыдущим уровням. Быстро пробежавшись взглядом по помещениям и убедившись, что нет ничего, что требовало бы к себе его непосредственного внимания, оно продолжило эксперименты с пневматикой и паром. Глядя на ряд выставленных на каменном столе агрегатов, подземелье с трудом сдерживало смех. Все-таки одно дело видеть готовый продукт, являющийся результатом усилий множества людей и наследником идей и ошибок длинной череды предшественников, а совсем другое сделать что-то самому, даже имея вроде как необходимые знания и представляя себе, как должен выглядеть окончательный результат. Когда оно начинало работы по пару и давлению, то считало, что проблем возникнуть не должно, ведь его возможности позволяли создать объекты любой сложности с минимальными допусками. Причем, работая в редакторе, а не с реальными материалами, ему не требовалось каждый раз все переделывать, изготавливая новые комплектующие, так что скорость проверки идей была в разы выше, чем в любой лаборатории на Земле. Но в реальности он столкнулся с очень ограниченным перечнем доступных ему материалов. Те же уплотнители оно могло делать только из кожи, а это сразу добавляло объем. То же самое касалось и сплавов, бронза и ее составляющие медь и олово, железо и углерод составляющие сталь, вот и все металлы, доступные ему сейчас. Да, он мог выделить отдельные элементы из породы, но если ты не знаешь, что тебе нужно выделить, то ты это и не найдешь. А ведь оно знало про ту же бериллиевую бронзу, про латунь и различные стали, а также про сам принцип легирования различными присадками. Да будь у него те же никель и молибден, а еще лучше титан и вольфрам, то ему потребовалось только время, чтобы получить самые разные сплавы, а так оно могло про это пока только мечтать, надеясь или найти еще какую руду, или что кто-то притащит камни с нужными рудами к нему. Конечно, все было не совсем печально, ведь даже с таким маленьким перечнем материалов оно могло много чего сделать, особенно благодаря отсутствию внутренних дефектов в металле. Но все равно его агрегаты получались излишне громоздкими и требовали отдельной платформы для своего применения. А раз так, то боссу придется остаться без эффективного дальнобойного многозарядного оружия. Это не значит, что у него его не будет совсем. Небольшой пневматический метатель, стреляющий за счет заранее сжатого в баллоне газа, оно таки для него разработало, но его скорострельность была ниже желаемого, а из-за необходимости обеспечить относительную компактность количество выстрелов было ограничено десятком. Причем вследствие примитивности конструкции только первые выстрелы были способны пробивать броню и были достаточно быстрыми, чтобы от них было сложно увернуться, ведь давление падало с каждым выстрелом и скорость снарядов падала. Что же, раз так, то придется немного перекомпоновать свиту босса и добавить туда двух чистых стрелков. А так как для них уже компактность не требовалась, то для их вооружения как раз подойдет парапневматический пулемет. Принцип его работы довольно прост. Котел с горячим камнем дает пар, тот попадает в паровой двигатель и толкает поршень компрессора, нагнетая давление воздуха для выстрела и работы системы подачи боеприпасов. Таким образом, после можно стрелять длинными очередями, но редко или часто, но короткими. А за счет использования горячего камня, дающего высокую, где-то за 500 градусов, температуру, время подготовки к первому выстрелу довольно маленькое. А учитывая, что для котла не требовалось пополнять топливо, поддерживать пар можно было практически сколько угодно. Главное только было пополнять израсходованные боеприпасы и запас воды. Но так как благодаря идеальной подгонке элементов потери воды будут минимальны, то основным расходным элементом будут боеприпасы. Нагрузить же достаточное их количество не было проблемой, там мог унести намного больше своего веса. Тем более у подземелья были сомнения, что бой будет длиться долго, так как или пулеметчики снесут нападавших, или их самих обезвредят в первую очередь, другие исходы боя даже рассматривать глупо. А после боя пополнить БП и воду можно будет на заправочной станции, которую смонтировать в подземном гараже здания позади площади. Точно. И пусть до начала боя пулеметчики там и сидят, а выходит только после начала боя, когда нападавшие уже втянутся в сражение. Хмм. Как-то это все больше и больше начинает походить на какую-то компьютерную игру. Ха-ха-ха. Посмеялась само с себя подземелье. Да и пускай. Можно даже еще добавить, чтобы жизнь малиной не казалась. С этими словами подземелье взялось за перепланировку здания, взяв за образец особняк и полицейское управление Ракуна из первого и второго Биохазарда. И точно так же оно наполнило его различными загадками, для решения которых придется ходить из одного конца здания в другой. Ну а чтобы испытуемые не расслаблялись во время поисков, в дом, время от времени, с разными интервалами и в случайных местах, будут проникать слизи. А чтобы посетители не затягивали с поисками и решением загадок, в здание через определенные промежутки времени будут заходить таммы. Вначале один, потом два, затем три и так далее. С каждым разом их будет на одного больше, что в узких коридорах будет очень опасно. Ну а после каждого пятого тамма будет добавляться пулеметчик. Решение же загадок будет увеличивать время до следующей волны. Закончив с особняком, подземелье оценило, что у него получилось, и осталось удовлетворено. Конечно, можно еще было много чего добавить, но оно чувствовало, что это уже будет явный перебор, как бы ни пришлось потом еще и снижать сложность, но это будет явно уже после того, как закончу следующий блок из трех этажей. Приняв такое решение, оно вдруг вспомнило. А кстати, как там мой скелетный слизень? Оно уже давно не обращало на него внимания, позволяя ему самому разбираться с проблемой перемещения и, главное, сохранения структурной целостности скелета внутри него. Перенеся внимание в комнату с ядром, оно принялось оценивать, чего его монстр сумел достигнуть. В целом можно было сказать, что тот справился и худо-бедно скелет внутри перемещающийся по полу слизи сохранял свою целостность. Для боя, понятное дело, это было почти неприменимо, но вот как элемент ужастика вполне годится. Сейчас, правда, применить его было негде, оно уже приняло решение остановиться и дальше не перегружать элементами финальное испытание, но ничего не мешало использовать его на 12 этаже. Раз уж оно вспомнило про биохазард, то почему бы не использовать его идеи для оформления последнего этажа следующего блока. Заодно это внесет немного разнообразия и добавит интереса в прохождение. Послав слизню чувство удовлетворения его работой, подземелье принялось изучать его. Ему ведь нужен был не один такой монстр, но если для каждого будет требоваться новый скелет, а для обучения потребуется потратить уйму времени, то работа будет бессмысленной. А вот если оно сможет зарегистрировать его как новую разновидность монстров и создавать уже сразу со скелетом внутри и со всеми необходимыми навыками, то это уже совсем другое дело. Часть 29. Все готовы? Командир экспедиции обвел строй эльфов перед ним взглядом, после чего кивнул старшему группы. Начинайте. Стоявший во главе строя высокий эльф, что выдавало в нем представителя старшей крови, вышел вперед и развернулся к остальным участникам первого погружения лицом. Всем проверить снаряжение, он тут же принялся отдавать команды. Строй разомкнуть вправо. Дистанция 2 шага. Первая шеренга 2 шага вперед. К проверке приступить. Несмотря на то, что все уже было неоднократно проверено еще до построения, никто даже не думал отлынивать и все принялись внимательно проверять взятые с собой в подземелье вещи. Вайкрис так же как все проверила броню, вооружение состоящее из короткого меча, небольшого щита и 5 коротких дротиков, и остальное снаряжение и носимое имущество. Не забыла она перепроверить и запас провизии и воды на 2 дня. Все-таки идут они в неизвестное подземелье, и что их там ждет никто не знает. Из отчета нашедшего его пограничного отряда поток в нем был сильнее, чем обычно бывает в молодых подземельях, а значит случиться с ними внутри могло что угодно. Тем более в том же отчете писалось и о небольшом лабиринте на 2-м этаже, а значит там вполне можно было заплутать. Так что лучше было перестраховаться и подготовиться к автономному существованию на 2 дня, чем потом сожалеть, что не захотели нести немного дополнительного веса. Обычно при погружении в относительно изученное подземелье основной груз несет специальный носильщик, а то и сразу несколько, если планируется длительный многодневный поход. Но у них то бы как раз подземелье было неизученное, а во-вторых, они идут в разведку, а не на исследование, охоту или зачистку. Вообще, первое разведывательное погружение изначально планировалось провести еще 2 дня назад, но вначале шторм затянулся почти на сутки, а потом мастера слова что-то уловили в потоке. Внизу явно произошли какие-то серьезные изменения, раз они повлияли на течение потока, но ничего конкретного определить не удалось. Но так как за последние сутки ничего не случилось, а течение потока стабилизировалось, то было решено больше не откладывать и начать разведку сегодня. Тем более ветер как раз утих и можно спокойно подойти ко входу, не опасаясь, что тебя может сдуть неожиданным порывом. Закончив проверку и убедившись, что ничего не забыла, а снаряжение не мешает двигаться и не шумит, Вайкрис повернулась к товарищу в передней шеренге. Тот как раз тоже закончил самопроверку и повернулся к ней. Быстро проверив снаряжение друг друга и убедившись, что ничего нигде не мешает и не зацепится случайно за окружение, оба вернулись на свои места, дожидаясь, когда остальные тоже закончат. После этого начальник их группы и командир экспедиции прошли вдоль строя, проверяя снаряжение бойцов. В конце концов все проверки были завершены, им еще раз напомнили соблюдать максимальную внимательность и осторожность даже на 1-м этаже, и последовала команда на выдвижение. Альвы вытянулись в цепочку и один за другим пошли к видневшемуся на склоне скалы входу в пещеру. Остальные участники экспедиции провожали их различными взглядами. Кто-то с завистью, ведь ему не посчастливилось попасть в первую разведку, кто-то с безразличием, ведь для него сегодняшний день не являлся чем-то необычным и таких исследований за его плечами уже было достаточно, чтобы приесться, кто-то смотрел с опасением, переживая за отправлявшихся в неизвестность, ну а часть исследователей смотрела с нетерпением, ведь им не терпелось получить результаты и начать анализ данных. Подойдя к проходу в скале, Вайкрис перекинула на левую руку щит, а в правую взяла утяжеленный дротик, который не только можно было метать, но и хорошо было колоть. Не то чтобы он был хорош против слизи, которые по отсчету пограничников и обитали на первом этаже, но тут мало того, что должны быть и другие монстры, так еще и круглая древко дротика с утяжеленным металлическим наконечником было все же эффективнее против этого типа монстров, чем короткий меч. Другое дело, что по уму против таких противников следовало бы вооружиться полноразмерным мечом, а еще лучше хорошей палкой, но она ведь не одна шла, перед ней как раз и шли обладатели более подходящего для противостояния слизям оружия. Да и управлять потоком умели все альвы, пусть у разных ветвей были свои наклонности, так что против низкоуровневых монстров можно было выходить вообще с голыми руками. Просто это было глупо, тратить излишнюю силу, так что проще было поставить вперед бойцов в подходящем снаряжении. Продвижение по первому этажу шло хоть и не быстро, с остановками на каждой развилке и перед каждой комнатой, но и без задержек. К сожалению, оставлять какие-либо отметки в подземелье было бесполезно, они достаточно быстро исчезали, так что полагаться можно было либо на свою память и умение держать направление, последнее далеко не всегда работало, или использовать составленную следопытом схему. Конечно, в идеале было бы неплохо обзавестись полноценной картой, но картографы, как правило, в разведку не ходят, предпочитая опираться в своих исследованиях на схемы следопытов. Вот и их картограф остался в лагере, а с ними отправился один из двух следопытов. Как и сообщалось в отчете пограничников, первый этаж оказался населен слизями. Правда, их было больше, чем было указано, в каждой комнате присутствовало по два монстра. В каждой комнате, за исключением комнаты, лежавшей слева от основного прохода, там слизи оказалось три. И именно третья чуть не стала причиной смерти одного из бойцов. Сама комната была заполнена сталактитами и сталагмитами, так что обитавшим там слизям было где спрятаться, предоставляя им возможность для неожиданной атаки. И пока бойцы были заняты поиском и уничтожением двух ползающих среди камней монстров, третья слизь подкралась по потолку к прикрывающему их мастеру слова и атаковала его сверху, упав прямо на голову и сразу заблокировав рот. Если бы зашедшие в комнату разведчики действовали как автономная группа, то они бы вполне могли лишиться своего мастера слова, так как не заметили нападения, а тот не мог даже подать им сигнал, так как ничего не видел и не мог закричать. Но из коридора разведчиков прикрывало еще несколько альвов, и они сразу увидели произошедшее и успели отреагировать. Сама Вайкрис ничего этого не видела, так как находилась в задней части группы, но информацию о почти удачном нападении низкорангового монстра сразу же довели до всех, чтобы все знали, чего следует ожидать. Новая информация заставила с опаской посматривать не только под ноги и по сторонам, но и на потолок, а освещение от светильников перераспределили, чтоб не оставалось неосвещенных участков. Все понимали, что раз такой низкоранговый монстр сумел организовать такую эффективную засаду, то значит это подземелье явно не может быть молодым. Заодно они получили представление о том, как же погиб исчезнувший при разведке пограничник. Наличие источника чистой воды не стало для разведчиков неожиданностью, этот факт был отражен в отчете, как и наличие в последней комнате мха на полу. Правда, за это время обитавшие тут две слизи немного сократили его площадь. И кстати, одна из слизей опять преподнесла сюрприз, пусть и не такой опасный, как предыдущая. Она спряталась в маленьком водоеме под стеной, став практически невидимой в воде, а когда один из альвов оказался рядом, атаковала его, сильно ударив по колену и схватив за ногу. Слизь тут же была уничтожена, так что боец почти не пострадал, но колено все же пришлось подлечить. Второй этаж встретил их пустотой и тем самым лабиринтом. Тут пришлось задержаться подольше, так как требовалось дать следопыту и помогавшим ему мастерам слова возможность набросать его схему. И это было правильно, ведь никому не хотелось пропустить нужный поворот и, заблудившись, отправиться нарезать круги. К счастью, лабиринт оказался достаточно простым, хоть и не без своих хитростей, из-за чего заблудиться в нем по незнанию было проще простого, особенно если запаниковать. А паника в этих совершенно одинаковых коридорах и поворотах могла возникнуть очень легко. Постепенно схема следопыта обзаводились новыми подробностями, и вскоре вся логика лабиринта была раскрыта. Было сделано несколько копий, которые распространили по отряду, после чего движение продолжилось. Погружаясь все глубже, они начали ощущать описанное в рапорте пограничников давление потока. Ну теперь-то уж точно можно сказать, что подземелье не заброшено, а все еще активно, раздался у нее из-за спины чей-то голос. Оглянувшись, она увидела, что это был Кайс, один из молодых охотников. «Почему ты так решил?» – поинтересовалась она. Наставник рассказывал, если подземелье заброшено, то оно почти перестает вмешиваться в поток, так что тот постепенно рассеивается, пояснил он. Также сила потока зависит от общей глубины. Чем больше у подземелья этажей, тем сильнее давит поток. Но сильнее всего это заметно на этажах, на которых никого нет и кратных какому-то числу. Для каждого подземелья оно свое. «А это на что-то еще влияет?» – спросила девушка, тут же пояснив. «Я про кратность. Наставник говорил, что чем ниже кратность, тем сложнее погружение. Но это вроде как не доказано, а что-то вроде поверья среди профессиональных ходоков». Кайс пожал плечами. «Я все-таки на лесах специализируюсь, а в подземелья хожу только в профильные, и среди них нет ни одного с кратностью ниже 9 и выше 15, так что мне сложно судить. Но честно говоря, я не слышал, чтобы поток так ощущался уже на втором этаже». Молодой эльф задумчивым взглядом смотрел в туннель впереди. «Интересно, что же там будет дальше?» Он немного помолчал, а потом ухмыльнулся. «Мы это скоро узнаем. Кстати, нам пора двигаться». И действительно, замершая на некоторое время цепочка альвов зашевелилась и тронулась вперед, продолжив свое погружение. Весь дальнейший путь по, казалось бы, бесконечному коридору проходил почти в полной тишине. Давление потока еще больше усилилось и оказывало угнетающее действие. Именно поэтому эльвы шли молча и старались лишний раз не разговаривать. Само по себе давление не было таким уж большим. Во время боя бойцы зачастую подвергались и не таким воздействиям. Но в том-то и дело, что в бою. А когда ты ощущаешь давление агрессивного к тебе потока, то непроизвольно твой организм настраивается на сражение и начинает искать врага. Но если врага нет и ни на кого выплеснуть свой настрой, то ты становишься более раздражительным, а у некоторых еще и агрессивность повышается. Так что в такой ситуации лучше молчать и никого не трогать, а молча идти вперед, внимательно наблюдая за окружающей обстановкой. Правда, было и кое-что необычное, стоило немного отстать от идущего впереди, и его образ начинал искажаться, а свет от его светильника, казалось, становился слабей. Когда это было обнаружено, то командир группы принял решение связать всех веревкой, что позволило удерживать дистанцию и не отрываться друг от друга. К счастью, этот, казалось бы, бесконечный коридор все же закончился, и идущие впереди разведчики увидели спуск вниз, из которого пробивался свет. И несмотря на то, что это могло предвещать опасность, все восприняли эту новость положительно, так как всех уже достал этот коридор и это постоянное давление. Так что лучше пусть появится опасность, чтобы можно было выплеснуть накопившееся раздражение, чем продолжать эти попытки сдержать себя и не наорать на соседа, что тот слишком громко топает. Правда, среди группы разведки хоть и были молодые альвы, но вот новичков не было, так что все умели держать себя в руках и четко выполнять команды. Поэтому никто не попытался бежать вперед, терпеливо дождавшись отсчета авангарда и команды продолжать движение. Отвязав веревку, Вайкрис двинулась вперед, не забывая присматриваться к камню стен коридора, на котором мог затаиться монстр-мимик. Именно такой монстр, по отсчету пограничников, стал причиной гибели одного из альвов, и именно поэтому группа разведки включала в себя так много альвов, а также в ней было три представителя высокого ранга. Ведь по предварительному заключению мастера слова погранотряда этот монстр был как минимум пятого ранга, если не шестого. Так что только полная внимательность и концентрация на цели максимального количества атак позволила бы, если не убить, то хотя бы отогнать его. Спуск вниз на первый взгляд выглядел как естественный, промытый водой. Но при этом сам спуск имел выступающие камни, образующие своеобразную лестницу. Кривую и очень неудобную лестницу, по которой было невероятно сложно спускаться вниз. Хорошо еще, что идущий снизу свет был рассеянным и не слепил, а имевшийся у каждого члена группы светильник давал достаточно света, чтобы не образовывались сбивающие с толку тени. Как только Вайкрис шагнула вперед, ступив на первую ступень, она почувствовала, как будто прорвала лицом плотную паутину, а ощущение от потока резко изменилось. Появилось такое чувство, как будто она резко всплыла с глубины и вынырнула на свежий воздух. Ее плечи расправились, и она обнаружила, что до этого непроизвольно сутулилась, как будто несла за спиной сумму с камнями. Только сейчас она поняла, какую нагрузку ее тело испытывало все это время. «Богиня, как же хорошо!» – послышалось из-за спины. Подумать только, что у этого подземелья кратность равная трем. Это был Кайс, который теперь шел сразу за ней. «Думаешь, будет что-то интересное?» Задала она вопрос, внимательно следя за тем, куда ставит ноги. «Если поверье не врет, то точно должно», — последовал ответ. «Интересно и сложно, но отсутствие монстров настораживает, честно говоря. Почему только на первом этаже нам попались низкоранговые слизи и больше на всем пути мы не увидели никого? Может, мы просто плохо смотрели?» предположил кто-то сзади. Мы вполне могли пройти мимо целой кучи мимиков, замаскировавшихся под камень, и не заметить этого. От этой мысли у девушки пробежали мурашки по спине. Может и так, и они просто не решились напасть на такую большую группу, вроде как согласился с ним Кайс. Но впереди тоже не слышно звуков боя, а значит и там никого нет. Зато там есть освещение, напомнила Вайкрис. Да и вроде как большая пещера, где мы сможем разбить временный лагерь и отдохнуть. И это радует, подал голос вперед идущий. Еще и это раздражающее ощущение прекратилось. Настроение вырвавшихся из липких объятий коридора альвов стремительно взлетало вверх, и среди них начали завязываться разговоры. Больше не было этого давящего ощущения чего-то грязного и тяжелого, засасывающего и поглощающего тебя, как болотная трясина. Вот идущий впереди дошел до конца спуска и на секунду замер, оценивая высоту и выбирая место для приземления. Их уже предупредили, что вход в следующую пещеру находится на некоторой высоте, и внизу изначально лежали обломки камней, которые уже убрали в сторону, так что прыгать можно, не боясь себе что-нибудь повредить. Сама оказавшись на краю прохода, девушка точно так же оценила высоту и поверхность пола внизу, оказавшуюся невероятно ровной и гладкой, и спрыгнула, мягко приземлившись, после чего сделала шаг вперед, освобождая место для следующего, и подняла взгляд. Открывшийся ей вид заставил ее удивленно замереть, но она быстро пришла в себя и продолжила движение. Покрутив головой, она увидела, что некоторые эльвы из авангарда с усмешками наблюдают за только что вошедшими, явно веселясь с их реакцией. А посмотреть в пещере было на что. Мало того, что она выглядела как искусственная, так еще и оформлена была как вход в какой-то храм. А особенно привлекали внимание две альвоподобные статуи. Но точно определить, кого именно они изображают, было сложно, так как у одной была разбита голова, а у второй лицо. При этом вся остальная голова была прикрыта каменным капюшоном, скрывая все черты внешности. Но ни одни статуи и вход в храм обращали на себя внимание. Не меньший интерес вызывало и освещение в пещере. Свет шел от отдельных камней на потолке, и судя тому, как они располагались и промежутком между ними, светиться должно было больше. Но в тех местах, где по логике должны были размещаться светящиеся камни, можно было рассмотреть только углубления, а на полу под ними немного щебня. Вот только стоило повернуться в другую сторону, и все это меркло перед видом ворот, расчерченным каким-то странным, явно магическим повторяющимся узором. Возле ворот уже собралось несколько мастеров слова и что-то активно обсуждали, и вскоре к ним присоединился один из жрецов и парочка профессиональных исследователей. После этого между ними завязался спор, который очень быстро ушел в такие дебри, что у непричастного только от одного выслушивания всего этого начинала болеть голова. Вайкрис не была исключением и поспешила отвернуться. Но с другой стороны ей предстала аналогичная картина, только в этот раз спорщики обсуждали статуи и то, что должна была имитировать эта постройка. Давно известно, что многие подземелья создают в своих пещерах имитации различных построек. Зачастую это просто что-то, являющееся сборным обликом, но иногда они копируют существующие или когда-то существовавшие здания или даже целые комплексы зданий. Первый вариант часто привлекает внимание различных эрудитов, которые организовывают нечто вроде логических игр, пытаясь угадать, к какой культуре и какому народу принадлежит тот или иной элемент. Также такие подземелья любят посещать различные художники в поисках вдохновения. Второй же очень сильно привлекает историков и разведчиков. Первые, понятное дело, интересуются имитациями старых построек, и чем старше, тем лучше, а вторые — зданиями, существующими в данный момент по вполне понятной причине. Из-за этого за некоторые подземелья даже происходили настоящие войны. Ведь это же так удобно — получить в свои руки копии всех зданий своего противника. В этом случае их можно изучить, выявить все слабые места, найти потайные ходы и разработать правильную стратегию штурма или другого варианта захвата. Ну или сохранить эти секреты, удерживая такое подземелье в своей собственности. Обнаруженный в этой пещере элемент здания, точнее его вход, вызвал закономерный интерес у специалистов, став предметом их спора. Кто-то считал, что это вход во дворец, Кто-то видел в нем элементы храмовых построек, а кто-то провел параллели с лестницей испытаний, по которой претендент должен был подниматься в гору, преодолевая препятствия. Являясь всего лишь молодым воином, Вайкрис решила не лезть к этим фанатикам науки и присоединиться к развертывающим временный лагерь. Командир группы принял решение дать альвам отдых после пусть и несложного, но очень психологически выматывающего путешествия по бесконечному коридору. И да, этому испытанию, а ничем другим, пустой коридор с таким гнетущим давлением потока быть не мог, уже успели дать собственное наименование, которое даже внесли в журнал разведки. Да и требовалось дать исследователям время на изучение этой пещеры и поиск возможных ловушек и тайников. Именно поэтому никто не разбредался и все продолжали держаться кучно, при этом даже спорщики не стремились подходить слишком близко ни к воротам, ни ко входу на лестницу, ведущую вверх. Так что им в любом случае придется провести тут как минимум час. Сегодня еще одна тренировочная комната оказалась разблокированной, и индивидуальная ключ-карта Бера сумела открыть ее дверь. И теперь он с интересом рассматривал новое помещение, уставленное манекенами. На первый взгляд оно не сильно отличалось от предыдущих, но при более внимательном взгляде сразу обнаружилось отличие. На стенах, в несколько рядов, были выполнены выступающие рисунки. Бер не смог подобрать подходящее описание, так как никогда с подобным не сталкивался. Изображения на стенах были объемными и выступающими, как будто кто-то вырезал в камне все лишнее и оставил только выступающие фигурки. Для неискушенного искусством парня это выглядело еще одним чудом, пусть и более приземленным, чем светящиеся камни и волшебная прачка. Бер долго рассматривал барельефы, пусть и не знал, что это именно они, и далеко не сразу догадался, что там изображены не просто какие-то картинки, а тренирующиеся бойцы. Причем все изображения были скомпонованы в группы, каждая из которых представляла собой поэтапное выполнение различных приемов или даже полноценных связок. Из-за этого длина барельефов постепенно увеличивалась и на другом конце комнаты составляла до нескольких метров. Когда он это заметил, то сразу же поспешил вернуться к первому барельефу и принялся внимательно изучать первое изображение в нижнем ряду, которое демонстрировало уклонение от колющего удара мечом и контрудар в ответ. Посчитав, что он все запомнил, парень попытался повторить движение пока без противника. Благодаря постоянным тренировкам он уже представлял себе, как может быть нанесен подобный укол и насколько нужно смещаться, чтобы не попасть под него. За несколько повторений он убедился, что запомнил прием и может его повторить, так что теперь пришло время отрабатывать изученное на практике. Покрутив головой, он подошел к крайнему слева манекену, который по логике и должен был помогать с тренировкой, так как он был вооружен мечом, а его руки были в нужном положении. Часть 30. Изменения и доработки. 10 этаж. Гости. Как известно, дорабатывать какое-нибудь изделие можно бесконечно. Всегда кажется, что ты вот тут немного не доработал и вот тут еще стоит доделать или переделать. Именно поэтому над изобретателем-инженером всегда должен стоять надзиратель, который вовремя скажет «стоп» и отправит результат на испытание и потом в производство. Ну или нужно выдавать очень четкое и не допускающее двойных толкований тех задания, со вполне конкретными требованиями. В противном случае вы никогда не получите результат, так как изобретатель будет его бесконечно улучшать и дорабатывать. Правда, зачастую такие доработки обусловлены вполне себе конкретными обстоятельствами, например, новым научным открытием или появлением новых материалов. Ну или получением новых данных по применению на практике изделий, подобных разрабатываемому, и выявлению недостатков. Вот и подземелье столкнулось с такой же проблемой, только его некому было остановить, кроме себя самого. После постройки 9 этажей и начала строительства 10, а также проведения огромного количества экспериментов, в результате которых у него накопилось большое количество данных и, самое главное, появились новые материалы, ему стало понятно, что почти весь комплекс стоит переделать, заменяя материалы и внося исправления. Также не мешало бы добавить декор, бросить в некоторых комнатах забытые и незамеченные грабителями вещи, что-нибудь бесполезное, но способное привлечь внимание и вызвать интерес у специалистов или коллекционеров. Например, это может быть закатившаяся в угол статуэтка или брошенная за ненадобностью в жилой комнате кружка. Да мало ли что можно было придумать и куда положить. Тем более, что много вещей не требовалось, зато эффект от таких находок будет значительным, ведь это только поднимет интерес. А если ему еще и удастся сделать некоторые из этих вещей наполненными магией, то их стоимость в глазах грабителей и авантюристов сразу вырастет, что сделает его популярным, а значит увеличится количество посетителей, что многократно повысит эффективность наблюдения за протекающими внутри организма процессами под воздействием МПЧМ. К счастью, такая работа почти не требовала внимания, разве что для изготовления мононасыщенных вещей желательно концентрироваться, иначе высок шанс неудачи при создании. Но так как оно не собиралось делать штучный товар, как его деревянный меч, а штамповать обычные поделки, пусть и с маной внутри, то появление брака и обломков проблемой не было. Затраченное же на это время роли вообще не играло, так что оно могло оставить эту работу на подсознание и заняться другими проблемами. Одной из таких проблем стало понимание, что его единственный обитатель не имеет никакого отношения к воинам и совершенно не представляет себе не только, как нужно вести бой, но и даже как просто бить. И даже созданные для него тренировочные комнаты не стали решением. Да, он научился избегать ударов, блокировать щитом тоже, но из-за отсутствия у него такого необходимого в хозяйстве предмета вооружения он все же предпочитал уклоняться, но он не умел делать это правильно, создавая себе возможность для контратаки и ставя противника в неудобное положение, заставляя его открыться. Да и его атаки были слишком простые и прямолинейные, и он научился только быстро, точно и сильно бить, относительно правильно гася отдачу от удара. Конечно, зачастую это плюс, особенно если сражаешься в строю, но в дуэли необходимо уметь атаковать так, чтобы противнику было сложно или неудобно блокировать, и чтобы твоя атака заставляла противника открываться. Именно по этой причине подземелье решило немного изменить концепцию тренировочного этажа, убрав с него часть запланированных комнат с монстрами и добавив с манекенами. Но не просто с деревянными болванами, как в предыдущих, а с куклами, предназначенными для отработки вполне конкретных ударов, приемов и связок. Для этого оно заменило их на двигающиеся по пазам манекены, аналогичные установленным на испытательном уровне. Но самое главное, оно добавило на стены фрески, на которых гуманоидные фигуры демонстрировали последовательное выполнение различных приемов. После этого осталось только понадеяться на наблюдательность и догадливость самого парнишки. В конце концов, оно сделало все от него зависящее, чтобы научить его сражаться, а не просто бездумно бить палкой противника. Нужно только будет добавить такую же комнату для отработки действий в строю, благо там все попроще и не требует много ума для понимания, главное практика. С ней, правда, будет проблема, ведь на этом уровне подземелье могло предоставить только тренировку с манекеном, но, как говорится, за неимением гербовой пишем на туалетной. Возможно, потом оно что-то и придумает. К счастью, парень его не разочаровал и довольно быстро догадался о предназначении этой комнаты. Да, было видно, что с пониманием изображения есть небольшие проблемы, но пока оно ничего больше сделать не могло, да и парень вроде как справлялся, постепенно доходя до сути продемонстрированного приема. А то, что иногда он выполнял что-то немного по-другому, то на данном этапе это не проблема. Новая тренировочная комната отняла приличный кусок времени. Точнее, даже не сама комната, а фрески в ней. Ведь требовалось вначале вспомнить все, что оно помнило про фехтование, затем разбить все приемы на отдельные изображения и в конце создать нужные фигуры так, чтобы было понятно, что они делают. Последнее было самым сложным, так как если благодаря знакомству с литературой по различным школам фехтования оно представляло себе, как нужно изображать выполнение приемов так, чтобы это было понятно, то вот художникам или скульпторам оно никогда не было и передавать движения в статичной картинке не умело. Но самым сложным было даже не это, а проверить все известные ему приемы и связки на практичность. Ведь многие известные ему приемы были не боевыми, а обычными танцами с мечом, предназначенными для общего развития, как те же карате и ушу, которые никогда не были боевыми искусствами, а являлись своеобразной гимнастикой для развития тела и подготовки его для определенных типов нагрузки. Для этого ему даже пришлось создать еще одну комнату на уровне с лабораториями, в которой поселить десяток новосозданных гоблинов. Эти монстры жили только для одной цели – проверки эффективности известных ему приемов и связок, и нахождения в них недостатков. Чтобы опыт не терялся, оно создало отдельный сервер для их душ, где умершие оставляли полученный опыт и получали новый, от других погибших монстров, после чего возрождались вновь, чтобы продолжить проверку. Эффективность этого метода превзошла все ожидания, ведь если оно не создавало монстра лично, выбирая, что именно вложить ему в голову, а создание или возрождение производилось под сознанием, то есть автоматически, то тот мог получить любой случайный набор знаний или вообще ничего не получить, кроме необходимого минимума, начиная жизнь почти с нуля. Но создав небольшую псевдоотдельную область накопления знаний для отдельной группы монстров, оно добилось того, что те стали получать при перерождении большой объем узкоспециализированных знаний, накопленных именно этой группой. Таким образом, возродившиеся гоблины уже обладали опытом в проверке приемов, скомпилированном из знаний их предшественников. А ведь подземелье не планировало ничего подобного и собиралось просто создать несколько гоблинов, чтобы они проверяли вспомненное им. Но, как оказалось, его монстры абсолютно не боялись смерти, а такое понятие, как жалость или сострадание, даже к своим сородичам, у новосозданных чистых гоблинов отсутствовало как класс. Они были как дети, ведь те не знают таких понятий, как добро и зло, или хорошо и плохо. Отрывать крылья и лапы мухам и кузнечикам, и тут же спасти бабочку из паутины, или наоборот покормить бедного паучка, сунув в паутину насекомое и наблюдать, как тот заматывает в паутину отчаянно сопротивляющуюся муху или бабочку, спасти попавшую в силки птичку и тут же следом с интересом смотреть, как ее кошка охотится на этих самых птичек, и с умилением смотреть, как та ест добычу. Это все дети, и его монстры были точно такими же. Так что когда оно внушило им, что именно те должны сделать, то те с энтузиазмом принялись убивать друг друга, не останавливая, а доводя удары до конца. Закономерно, что это приводило к перерождению монстра и потере почти всех накопленных им знаний. Так что пришлось опять экспериментировать, в результате чего и появилась отдельная область его разума, которая была завязана на только эту комнату и использовавшаяся для перерождения обитавшей там группы гоблинов. Но за всеми этими делами подземелье не забывало про достройку 10-го этажа. Как только камень в выделенной зоне был поглощен, оно наполнило нижнюю часть комнаты почвой, после чего засадило 2/3 площади ровными рядами репы. Из-за очень ограниченного выбора растений оно было сильно ограничено в выборе подходящих сельскохозяйственных культур. У него вообще, кроме мха, травы и репы, да начавших прорастать в его подводном гроте водорослей, из первичных растений ничего не было.